Я родился в 1925 году на Украине, в Таврической губернии, в селе Паульгайм Запорожской области. Паульсгайм – это один из поселков Молочного района. Всего было 56 поселков. В 1941 году, когда началась война, нас, в том числе меня с братом, взяли в трудармию, как политически неблагонадежных, и сослали в Казахстан, в Актюбинскую область, на место будущего поселка Батамшинск, в голую степь. Нас на станции выгрузили и под конвоем повели в степь. В степи стояла одна палатка. Возле этой палатки остановились и сказали: «Здесь будете жить». Каково было наше настроение? Без дома, в степи, ни дерева, кругом трава ковыль. И тут многие из приехавших начали молиться. Да, Господь и там не оставлял своих, тех, которые были верны Ему. Были среди нас братья, которые согласились молиться за весь лагерь. Это были брат Франц Фот, бывший учитель, потом работавший бухгалтером, брат Давид Паульс, брат Шульц, брат Плет и брат Дерксен Гергард. Эти братья носили весь лагерь на руках молитвой. И Господь услышал их. В 1945 году там образовалась община, в которой брат Фот был пресвитером. Но меня в это время перевели из Батамшинска в город Орск на погрузку и выгрузку леса из реки Сакмары, где я работал, не зная, что там есть верующие люди, которые собираются на молитвенные собрания. Там мы жили до 1949 года, ничего не слыша о Боге, об Иисусе Христе, живя в этом мире как заблудшие сыны. Но Господь все чудно и дивно устроил. В один из дней 1950 года к нам в общежитие зашел мой знакомый Фот Петр Иванович из Батамшинска. Немного поговорили, а перед уходом он сказал, что зайдет к своему дяде Герману Шмиту, жителю нашего поселка. Я его спросил, где он живет. «На Нефтянике», — ответил он. Мне нужно было идти на работу в ночь, и было так жалко, что не смог с ним пойти. Ведь Шмидт Герман Тобиасович был моим учителем воскресной школы до коллективизации. На другой день вечером мы с Петром Фотом пошли к Герману Шмидту. Он 1905 года рождения. И как я обрадовался, когда его увидел. К нему пришли некоторые сестры и братья и начали петь и читать Слово Божие. Но я мало еще тогда понимал. Мы 3 раза были там, и мне было очень хорошо с ними. Но случилась беда на работе. Я сломал ногу, и меня положили в больницу на месяц. В больнице я о многом мог подумать. Через месяц я опять мог пойти на собрание. Иногда после собрания мы еще долго сидели со Шмидтом, и он о многом рассказывал. Особенно много он говорил о необходимости покаяния. Но я еще курил и любил выпить. И 1 мая мы были на демонстрации и курили. Это видел брат Ремпель тоже из Батамшинска. 2 мая 1950 года мы с братом Иваном пошли на собрание, которое было за Крекингом. Это нефтеперегонный завод в Орске. Мы пошли за гору, и прямо на открытом месте было собрание. Все радовались, пели, прославляя Бога. А у меня на сердце лежал большой камень. Это мои грехи давили меня. И моя голова была склонена к земле. Брат прочитал слово. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Это из Аввакума 3, 17 и 18 стихи. А второй брат Герман Реймар прочитал из книги «Исход» 15:26. «Я Господь, целитель твой». Собрание закончилось, а хористы продолжали петь. Затем все начали расходиться. Мы с Иваном пошли с тяжелым сердцем. Вдруг нас догоняет брат Ремпель, берет под руки и таким грустным голосом говорит: «Мы очень рады, что вы начали посещать собрание, но мне очень жаль, что вы вчера на демонстрации курили». Меня как током ударило, так стыдно стало. На глазах появились слезы. И Господь тронул мое сердце. Брат сказал, что все это поправимо, только надо открыть уста перед Богом и просить прощения о всем соделанном в жизни. Он позвал еще Реймера, Шмидта и Ивана Винца. Они видели наше состояние, и Реймер сказал: «Если вы готовы молиться о том, чтобы Господь простил вам ваши грехи, и вы в этом каетесь от чистого сердца, то можно склонить колени еще здесь, на этом месте. Господь везде слышит молитвы тех, кто просит прощения. И мы опустились на колени на пыльной дороге. Я усердно молился, чтобы Господь меня простил за все, что я сделал нехорошего за 25 лет жизни. И во время молитвы мне так стало легко на сердце, хотя глаза мои были полны слез о том, что я сделал, и что огорчал Господа, что не любил Иисуса. Когда мы помолились, и Господь снял с меня бремя греха и беззаконий, братья Реймер и Шмидт еще долго беседовали с нами и разъясняли путь, по которому нам теперь надлежало идти. И я с радостным сердцем пошел домой. Перед тем, как нам идти домой, брат Реймер сказал: «Вы теперь обратились к Господу Иисусу Христу. Он простил вам грехи. Вы этому верите?» Я сказал: «Да». Тогда он сказал: «Если вам кто-нибудь в жизни делает добро, что вы такому человеку говорите?» Я сказал: «Спасибо». «А если Иисус Христос простил вам грехи и все беззакония ваши, вы тоже должны Его благодарить». И мы все вместе еще раз помолились. Я благодарил Иисуса уже от чистого сердца, что Он простил меня и сделал новым человеком. С легким сердцем я пошел домой, в общежитие. На другое утро, 3 мая, я пошел на работу, но в тот день уже больше не курил. И благодарение Господу, что я смог избавиться от этого греха силою Иисуса, который поселился в моем сердце. Так я стал новым человеком. Это случилось 2 мая 50-го года. Я никогда не забуду этот день, а через 4 месяца я принял водное крещение. Перед этим мы с Иваном Матисом подошли к брату Реймеру и сказали ему о нашем желании принять крещение. Он строго сказал, что не будет нас крестить, а я ему тихо ответил: «Мы же ничего плохого не хотим». Но Реймер отвернулся от нас и ушел. А когда нам было дано испытание перед крещением, и нам задали несколько вопросов, брат Реймер сказал, что мы уже прошли испытание тогда, когда сказали ему о своем желании стать членами церкви, обещая быть послушными Иисусу. Брат Реймер тогда отвернулся от нас, чтобы мы не видели его слез, как некогда Иосиф отвернулся от братьев, когда беседовал с ними. 20 августа 50-го года мы приняли водное крещение ночью в озере недалеко от Орска. С тех пор я являюсь членом Церкви Христовой. Ему хвала и благодарение за это.